Глава 7. Они ждали. Просто ждали меня те 2 дня, что я отсутствовал. Наперекор логике, несмотря на то, что регрессор Ник Ример ушел, уводя с собой Петра Хрумова и унося зерно. Конечно, у них не оставалось иного выхода. Даже разделить судьбу Земли не получилось бы. Мы все проходили вратами, мы все стали частью тени. Вот ведь как странно вышло. Не принимая тень, отвергая ее, мы обречены были принять ее главный подарок — бесконечность выбора. И все же я бы так не смог. Ждать, уже не веря, и все же ждать. Я, по крайней мере, шел, не веря, не надеясь, но хотя бы перебирая ногами. Я спустился с холма туда, где сверкали в звездной тени грани корабля Лиги. Лежавший на грунте, он походил на дремлющее животное, на глубоководное чудище, выкинутое на грунт. Корабль казался чужим, он ничего не трогал в душе. Мертвый кусок чужого железа. И фигурки людей, сидящих у костра, были тем единственным ориентиром, к которому я шел, который чувствовал. Они жгли не дрова, конечно же. Бродячая планета тени была безжизненной и, наверное, навсегда. Должен же найтись в череде миров хоть один, где нет ни ростка жизни. В костре ровным пламенем пылали одинаковые белые бруски. Видимо, и в торговой лиге любят живой огонь. Я сел у костра и протянул к нему руки. «Кто ты на этот раз?» — спросил дед. Наши глаза встретились. Ник Ример ушел. Теперь навсегда. Дед кивнул. «А ты? Кто ты?» «Твой внук, дед». Я смотрел в их лица. Наверное, это было справедливо. То, что я предал их, бросил, ушел и вернулся. Если они простят меня, значит, мы квиты. Дед обошел огонь, сел рядом, обнял меня. «Трудно пришлось, Пит?» Я кивнул. «Да, трудно. Конечно. Убивать чужую мечту всегда трудно. Особенно, если она была и твоей. Немного». «Геометры в тени, дед. Так решил Ник Ример». Маша подошла, опустила руку мне на плечо. «Петя, зерно опять разделилось?» «Да». Я покрутил в руках огненный шарик. «Именно разделилось». Счетчик прошел прямо сквозь костер. Он уже не считал необходимым притворяться. Лег у меня в ногах, поднял треугольную морду. «Спроси Куалькуа, Петр, сколько осталось времени?» «Нисколько», — легко ответил я, — «совсем нисколько. Сильные расы уже собрались для принятия решений. Мы не успеем. Никак. Перемещаться в пространстве совсем мгновенно — это никому недоступно. Прежде чем мы доберемся до цитадели, сильные успеют уничтожить Землю и навалиться на геометров. Жалко. Им и так теперь не сладко». «Почему до цитадели?» — дед поморщился. «Ты что, собираешься явиться перед сильными расами и доказать, какие мы хорошие?» «Глупо, понимаю, но до Земли путь не быстрее. Да и что нам делать на Земле?» «Но зерно». «Бери», — я сунул его в руку деду. «Сможешь отдать Землю тени?» «Я нет, но ты же его получил». «Не я, деда. Не Кример, который не видел для своей родины иного выхода. А второе?» «Второе взял Куалькуа. Для него это легко и естественно. Чем шире пространство, тем лучше». Один Данилов молчал, глядя на меня с другой стороны костра. Он как-то очень уж постарел, кумир Трансайра. Осунулся и поблек, будто все силы из него выжили. Зато он первым кивнул, понимая. «Тень приходит к тем, кто хочет», — терпеливо пояснил я. «Никто из нас не способен принять ее. Слишком неприятные миры выигрывали мы в этой лотерее. И даже если привести зерно на землю, оно не прорастет. Не нам дано». «Ты уверен?» «Да, деда, уверен». «В корабль!» — дед вскочил. Его движения уже утрачивали неловкость. Он привык к новому телу. «Мы не успеем», — устало сказал я. «Понимаешь, прежде чем мы доберемся, решение будет...» «Но не сидеть же здесь!» Дед бросил мне зерно, я поймал на лету. «Как ты можешь...» «Подождите», — Данилов поднялся. «Петр, ты, может, и прав, не успеть. И Андрей Валентинович прав. Только если нет транспорта, то, может быть, найдется связь?» «Какая еще связь?» — отмахнулся дед. «Я понял». «Куалькуа?» Он молчал. «Мой верный спутник и помощник, снисходящий до пустяков, ну там убить кого-нибудь или выспаться в снегу, отвергающий любое настоящее действие. Частица того же древнего разума, что разлит в мирах тени, давно миновавших человеческую форму существования. Он молчал, потому что знал, чего я потребую». «Куалькуа!» — закричал я. «Переход от тупой обреченности, с которой я шел после врат к костру, к безумной последней надежде, был слишком резок». «Я не могу вмешиваться. Это неприемлемо. Мы служим всем, но в мелочах. Чиним реакторы, наводим на цели ракеты, переводим...» «Так переводи же, сволочь! Я не прошу от тебя ничего иного. Не прошу остановить эскадру, что готовится атаковать Землю. Не требую припугнуть сильных. Переводи, делай то, что всегда». «Переводить сильным? Вас разъединяет половина галактики». «Разве это что-то значит для тебя?» «Для меня нет. Ты так отчаянно ищешь выход? Спасение для своей планеты?» «Да». «Хорошо, попробуй. Я буду тебе переводить». Это было провалом. Мигом абсолютной пустоты, когда Куалькуа ворочил своим раздробленным сознанием, раскинувшимся на всю Вселенную, ревниво допуская меня к тому, что никогда не давал чужакам. Потом я увидел свет. Нет, не увидел, еще не было для этого глаз, ощутил. Куалькуа перебирал формы, создавая меня заново. Уже не на бродячей планете в ядре, а в том мире, что мы называли цитаделью. Почему, интересно? Я поднялся с земли. Чужая земля, чужая трава, жесткая и короткая синяя щетинка под босыми ногами. Я был гол, и тело казалось чужим. Да и было им, впрочем. Конечно же, Куалькуа не перенес меня через пространство, он лишь скопировал. «Ты же должен видеть, с кем говоришь, и сильные должны понять, с кем имеют дело». Ирония в словах Куалькуа была почти неуловима, но я научился замечать ее и ценить, как случайную золотинку в речном песке. «Спасибо», — одними губами прошептал я, вставая перед сильными. В небе светило вовсе не солнце, нет. Это был Торп, самая странная и, наверное, самая могучая раса Конклава. Разумный плазмоид — 10-километровое облако чистой энергии, скованное силовыми полями, словно корсетом. Некоторые считают, что именно Торп — главный в Конклаве. Другие думают, что они безмозглые рабы органических рас. Не знаю ответа, но, наверное, они ничуть не лучше и не хуже нас. Просто живые осколки солнца. Торп парил где-то за пределами атмосферы, но сиял ничуть не слабее земного светила. Как он воспринимал происходящее на поверхности, трудно представить. А здесь, на бескрайней равнине, собрались представители всех остальных сильных. 8 рас, имеющих органические тела. Пространство было рассечено, нарезано дымчатыми стенами на сектора. Все разных размеров, и это уже само по себе стало бы потрясающим открытием для любого земного дипломата. Неужели и сильные не равны между собой? Вон хиксоиды, 6 или 7 особей, валой окраски, интеллектуальная элита. Принято считать, что особым умом выходцы с Хикси не отличаются, но и Куалькуа всегда держали за беспомощных уродцев. Дэнло — один-единственный. Туша побольше, чем у носорога, а в остальном вполне на него похож. Только на морде не костяной вырост, а венчик длинных подвижных щупалец. Дженш. Дженш? Разве эти затюканные инженеры, выглядящие как кошмарный гибрид пчелы с обезьяной, сильные? Да нет, не может быть. Наверное, внешнее сходство. Или все-таки? Круглую площадку, в которой я и стоял, надежно отделяли от всех остальных такие же дымчатые стены. Вокруг было еще 5 нечеловеческих созданий, но про этих сильных на Земле вообще ничего не знали. Известны лишь названия 2 рас. Но поди разбери, кто из них кто. А в круге я был не один. Рядом со мной стоял Алари. Черная шерсть топорщилась, на горле пульсировал бесформенный комок Куалькуа-переводчика. Смешно думать о Куалькуа в третьем лице, когда и сам я сейчас его порождение. Не из этого ли комка отпочковался Куалькуа, сотворивший мое тело? командующий красно-фиолетовым флотом», — сказал я. «Я вернулся с докладом». То ли у этих мышей-переростков стальные нервы, то ли командующий попался крепкий. Он только и ответил: «Вовремя». Сияние торпа в небе стало ярче. «Наверное, сейчас здесь ночь. Может быть, специально подгадали к ночи, чтобы и этого сильного, неспособного спуститься на поверхность, было видно. И почему мы зовем эту планету цитаделью? Равнина до горизонта, все будто выглажено, только вдали высится конус одинокой горы. Никаких оборонительных сооружений, циклопических зданий и прочих атрибутов средоточия силы конклава. Одинокий Дэнло заворочился в своем секторе. Двинулся вперед, туманная дымка распалась перед ним и снова сомкнулась, пропуская вместе с чужим волну тяжелого пряного запаха. «Ты говоришь от имени слабой расы человечества?» Он тоже пользовался переводчиком. Куалькуа болтался у него на холке. «Я говорю от имени человечества», — подтвердил я. «Я Петр Хрумов». «Мы знаем. Куалькуа сообщил, что выступает посредником и явит нам твой образ. В ином случае здесь не осталось бы ничего, кроме пепла. Торп бдит». Я невольно глянул в небо, на колышущееся огненное облако. Мне показалось, что и глаза Дэнло плоские, будто стеклом затянутые, покосились вверх. «Я буду задавать вопросы на правах ответственного за слабую расу, человечество. Хикси делегировали мне свои полномочия, они слишком возмущены, чтобы реагировать адекватно». Хикси совсем не выглядели возмущенными, скорее растерянными, но я не спорил. «Я отвечу на все вопросы тебе, ответственному за человечество». «Ты пропускаешь определение человечества как слабой расы сознательно?» «Да, Дэнло, сознательно. Эта слабая раса вместе с тремя другими, не менее слабыми, уже сделала для конклава достаточно многое». «Ты не боишься, потому что находишься далеко?» Венчик щупалец выстрелил в мою сторону, обвил тело. Отпустил, скользнул по земле, оставляя в траве рваные полосы. «Но мы слишком заинтересованы. Прежде всего тем, почему Куалькуа изменили своему равнодушию? Почему помогают тебе?» «Всего-то? Какой простой вопрос. Мне придется отвечать очень долго, мудрые Дэнло, ответственные за человечество. Я не знаю ответа, но, может быть, вы найдете его». «У нас еще есть время, человек Петр Хрумов. Говори. Если нам потребуется что-то уточнить, я задам вопрос. Говори». Дэнло в чем-то так же неторопливы, как их карикатурный аналог – земные носороги. Но бывают и так же свирепы. «Все началось на Хикси 43, Дэнло. Я возвращался из рейса и, пройдя первый джамп, услышал в кабине звук. Оказалось, что его издавал счетчик». «Счетчик прошел джамп?» Как он заинтересовался. «Да, Дэнло. Он прошел джамп и сохранил рассудок. Но лучше я расскажу по порядку». «Говори». «Счетчик сказал, что должен попасть к Андрею Хрумову, моему деду». Взмах щупалец. «Андрей Хрумов — человек, обвиняющий конклав в излишней жестокости?» «Да. Жаль, что деда здесь нет. Порадовался бы такой популярности. Я понял, что говорить придется долго. Но я не предполагал, что это будет так долго. Мы не захотели союза с геометрами». «Почему?» «Эта раса идентичная вашей. Это естественный союзник. Их мораль не менее жестока, чем мораль конклава». «Ты тоже считаешь, что мы жестоки?» Я посмотрел в плоские блюдца глаз. «Да, Дэнло, ответственные за человечество». Прошла ночь, и над цитаделью поднялось солнце. Тусклая, далекая красная звезда, она казалась случайным недоразумением рядом со сверкающей тучей торпа. Я говорил: «Командующий Алари присвоил мне звание офицера, чтобы поручить выполнение разведки в ядре». «Это превышение его полномочий», — сказал Дэнло. Помолчал и тем же скучным голосом добавил: «Я ошибся. Командующий независимой боевой единицей может проводить разведывательные миссии и привлекать к ним представителей слабых рас. Командующий, ты оправдан. Можешь покинуть круг обвинения». Черная мышь рядом со мной шевельнулась. «Сильные Дэнло, по праву старшего офицера я должен присутствовать при допросе человека Петра Хрумова. Ты можешь остаться. Тебе принесут пищу и воду». Мне подобной поблажки не предоставили. Впрочем, созданное Куалькуа тело вряд ли нуждалось в пище. Я все говорил. Солнце сползло к закату. Торп дрейфовал по небу. Может, ему было скучно следить за медленной беседой органических существ. Человек расы геометров, не Кример, ввел свою планету в тень. Это значит, что планета геометров защищена? Хороший вопрос. Я пожал плечами. Она никогда не была беззащитной. Но теперь, на месте сильных рас, я не стал бы атаковать геометров. Это совет или угроза? Это совет. Хорошо, продолжай. Вновь наступила ночь, когда я закончил. Не знаю, отдыхали ли другие чужие. Дайнло не отходил от меня ни на миг. Ответь, как поступит раса Куалькуа со своим зерном врат? Я не знаю. Спроси у Куалькуа. Я недоуменно посмотрел на Дайнло, чей загривок украшал бесформенный мешок. Они никогда не разговаривают с нами, с тех пор, как их мир был уничтожен и домом их стал космос. Они служат, но не отвечают. Спроси. Я вздрогнул, понимая. У расы Куалькуа нет планеты, куда они могут принести зерно. Они живут повсюду, в каждом мире конклава. Кто обойдется без услуг маленьких камикадзе, послушных переводчиков, верных рабов? Тот пяток рас, чья жизнь не основана на органике. Куалькуа? Скажи им, что я не решил. Он не решил, повторил я. Он еще не решил. Конклав не хочет вхождения в тень, сказал Дайнло, будто жалуясь мне. Даже если наши предки вышли из ядра, мы пока не хотим вхождения в тень. Спроси его, когда он решит? Через какое время? Спроси его, что такое время, ответил Куалькуа. Он спрашивает, что такое время, сильный Дайнло. Дайнло молчал. Не твоя ли раса жгла мир Куалькуа, сильный? Может быть, и не нужный им мир. Всегда ли мы любим лишь то, что нам нужно? Как они принимают решения? Будут совещаться? Проголосуют поднятием лап и щупалец, выбросом протуберанцев и псевдоподий? Человек Петр Хрумов, представитель человечества. Ваши действия выходят за рамки разрешенного слабым расам. Это приговор? Но ваши действия не принесли вреда конклаву. Наоборот. Дайнло помолчал. Человек Петр Хрумов, скажи Куалькуа, что мы выяснили все необходимое и не нуждаемся больше в его услугах переводчика. Первоначальное обвинение со слабых рас, известных как человечество, Алари, счетчики, Куалькуа, снято. Мы будем решать. Ты свободен. Я еще успел посмотреть на Алари и даже протянуть к нему руку. То ли прощаясь, то ли просто желая коснуться командующего, до конца оставшегося со своим офицером. Но мир уже мерк. Куалькуа прекратил поддерживать копию моего тела. А мне предстояли заботы с телом настоящим. Звезды все так же пылали в небе ядра, равнодушные и прекрасные. И ничего в них не было, ни вызова, ни любви. Просто звезды. Я лежал на земле, закутанный во что-то вроде одеяла. Рядом горел костер, и три неподвижные фигуры замерли у огня. То, что я пришел в себя, первым заметил счетчик. Подошел ко мне быстро, бесшумной походкой, заглянул в лицо. «Все хорошо», — прошептал я то, в чем совсем не был уверен. Горло пересохло, тело казалось ватным. Лишь ладонь, в которой я намертво сжимал зерно, закаменела. «Нормально, Карл». Меня подхватили и помогли сесть. У всех у них взгляды были жалкие и жадные, как у рептилоида. «Вроде бы отбрехались», — я попытался улыбнуться. «Пока передышка. Они еще будут решать». Маша дала мне воды. Я глотнул, вслушиваясь в тихий шепот Куалькуа. «Зерно, Петр». «Что?» «Оставь его здесь. Положи у костра. Я тоже буду решать». «Почему ты мне так помогаешь, Куалькуа?» «Симбиоз удачный». Я улыбнулся. Думаю, он почувствует улыбку. Попросил. «Саша, дед, помогите мне встать. Я устал от этого неба. Пора домой». «Думаешь, нас там встретят с распростертыми объятиями?» Данилов мрачно усмехнулся. «Прямо хоть оставайся в тени. Нам за одну разбитую станцию присудят выплачивать за все космические неудачи со времен Горемыки мира». «Почему я не могу ужаснуться таким грандиозным масштабом?» — спросил я, поднимаясь. «Ничего, у нас ведь есть корешок в свободном. Будем с ним помидоры возить».